Молитва о пропавших без вести детях. Помогите мне, пожалуйста. Мой сын вышел из дома на телефонный звонок товарища и не вернулся. Где он? Что с ним? Письмо к НД. Отцу М. необходимо отслужить молебен преподобным Ксенофонту и Марии при вашем обязательном присутствии. А вам нужно молиться постоянно, прося их ходатайства как матери о без вести сущем сыне В. особенно на Проскомидии и после присуществления святых даров. Мы будем также молиться в монастыре о вас и о вашем сыне. Послесловие. На молебне преподобному Ксенофонту и Марии можно читать Евангелие о блудном сыне или же о погибшей овце и потерянной драхме. Дорогая о Господе В. Я. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Но прошло уже много лет, а по правилам церкви 15 лет молятся как за живых, но без вести сущих, по истечении этого срока начинают поминать о упокоении. Вот и вы успокойтесь душой, предав сию тайну воле Божьей. Укрепи вас, Господь. Дорогая о Господе М. У Бога нет мертвых, у Него все живы. А по правилам церковным, пока не установлена истина, 15 лет молятся за пропавшего, как за живого, только с добавлением слов «без вести сущего» имя. Подавайте о нем почаще на литургию, и Господь приоткроет тайну его исчезновения, но не мне, а матери.